Аксагуам опустил голову и задумался. «Ну, однако пойду я», — сказал он, поднимаясь. «Я, вероятно, встречу Ато на дороге. Прощай, старик. Да хранит тебя пресветлый бог». Не успел Аксагуам выйти из дома, как услышал на дворе чужие голоса и остановился. Выглянув из окна, он увидел, что во двор вошли два человека в одеждах служителей храма. Аксагуам не хотел, чтобы они видели его здесь. «Повивальная бабка Цальна здесь живет?» — спросили они. «Здесь», — ответила Цальна, в испуге роняя веретено. «Я Цальна». «Именем солнца приказываю тебе явиться сегодня после захода солнца к воротам священного храма. Мы встретим тебя там и проведем дальше». «Слушаю». Цальна низко поклонилась. «Роды, осмелюсь спросить. Там узнаешь». Служители храма удалились. Аксагуам вышел из дома и пошел по белой, сверкающей на солнце дороге. Палящий зной умерялся тенью финиковых пальм и платанов. По правой нагорной стороне лежали шахты, где добывали руду. Слева, до самых берегов океана, насколько хватает глаз, раскинулись рабочие поселки. Жалкие глинобитные сакли прижимались друг к другу, как испуганное стадо. В грязи маленьких двориков играли черномазые голые дети. В шахтах, несмотря на праздничный день, шли работы. Аксагуам спустился в одну из шахт. Его жреческая черная одежда с вышитым золотом диском на груди служила ему пропуском. Надсмотрщик склонил голову и протянул к нему руку в знак почтения. Аксагуам небрежно кивнул головой и углубился в лабиринт шахт. Своды шахт были укреплены толстыми покосившимися бревнами. Кое-где мерцали небольшие масляные светильники. Было душно и жарко. Выходящие газы не раз взрывались в этих шахтах от пламени светильников. Нередко происходили и обвалы. Рабочие гибли сотнями. Но на это не обращали внимания. В них недостатка не было. Если руда была богатая, на месте обвала производили раскопки. Заживо погребенные рабочие выходили тогда из своих могил. Но если пласт руды был тонок или обвал требовал слишком много времени на восстановление шахты, они просто забрасывались с зарытыми рабами, а шахта прокладывалась в другом месте. Чем дальше пробирался Аксагуам, тем уже и ниже становилась шахта. Приходилось идти, согнувшись. Навстречу ему ползли на четвереньках рабы, впряженные в бронзовые корыца, наполненные рудой. Некоторым из них Аксагуам кивал головой и тихо говорил: «После вечерней смены в старых шахтах». Шахта сузилась еще больше. Здесь, лежа на боку, забойщики рубили рудоносную почву бронзовыми кирками. Нагнувшись к одному из забойщиков, Аксагуам шепнул ему: «Скажи своим, сегодня после вечерней смены в старых шахтах». «Будем», — ответил забойщик и отер с лица обильные струи пота, застилавшие глаза. Аксагуам вышел из шахты и вздохнул всей грудью. Дальше шли поля, где месяцами обжигалась руда. Целые пирамиды ее высились кругом, курясь дымом. Под ними рабы день и ночь поддерживали пламя. Аксагуам бросил им ту же фразу и пошел дальше. Солнце жгло все сильнее. Дорога стрелой тянулась между курящимися пирамидами. Здесь было тяжело дышать, и Аксагуам, несмотря на усталость, ускорил шаги. Груды обжигаемой руды кончились. Начались поля, где руду дробили и просеивали сквозь бронзовые сита. Еще дальше потянулись каменные ограды, над которыми поднимались густые клубы дыма. Здесь помещались плавильные печи. Рядом высилась еще более высокая стена, окружавшая целый город, где очищенные руды меди и олова превращались в сплав бронзы. Здесь же изготовлялось бронзовое оружие. Сюда никто не имел доступа, кроме жрецов, наблюдавших за работами. Рабы жили при заводах и не выходили за ограду стены, которую охраняла стража. Ата работала у плавильных печей, перетаскивая в узкой корзине на спине шлак. Аксагуам остановился у ворот. В ворота беспрерывной вереницы въезжали повозки с рудой, обратно порожнее. Рабы хлестали ослов, надсмотрщики рабов. Полна движения была и дорога. Беспрерывным потоком двигались нагруженные поклажей ослы, лошади, верблюды и слоны. Свист плетей сливался с ревом животных и короткими выкриками рабов. Женщины несли за спиной в плетеных корзинах детей. За стеной прозвучала бронзовая труба, и рабы начали выходить из ворот. Аксагуам стал в стороне на груде шлака.